Выше говорили мы об остатках язычества. Христианство вытеснило их из области веры, и они нашли приют в поверьях или суевериях. Нельзя не отнести сюда всех суеверных обрядов, соединенных у простолюдинов с обрядами веры. Их много, всех пересчитать трудно. Обращаются, например, в известных случаях с молитвой исключительно к тому или другому святому угоднику, полагая, что тогда молитва будет лучше услышана. Молятся от слепоты Казанской Богоматери, от глазных болей мини-египтянину, Лаврентию, архидиакону, Лонгину-сотнику, от болезней вообще Богородице всех скорбящих, от головной боли Иоанну Предтечи, от зубной боли святому Антипию, от лихорадки святому Марою, также Фатинии или Василию Новому, от грыжи Артемию, от бесчадия Роману Чудотворцу, также святому Ипатию, от трудных родов Богородице Феодоровской или святой Екатерине. Если муж возненавидит жену, святым Гурию, Самону и Авиве, о согласии супругов святым Евангелистам, о здравии младенцев Богородице Тихвинской, Симеону Богоприимцу, от родимца святому Никите, от оспы Конону Саврийскому, о просвещении разума на грамоту Козме и Дамиану, на иконное писание Иоанну Богослову, о охранении от смерти без покаяния святому Палсию, об изгнании лукавых духов святому Нифонту или Марофу, о сохранении целомудрия Мартимиану, Иоанну Многострадальному, Моисею Угрину, Финаиде, от запоя Ванифатию, также Моисею Мурину, от грозы Богородицы Неопалимой Купины, также Никите Новгородскому, о ведренной погоде святому Илии, от потопа и беды на войне и на море святому Николаю Чудотворцу, от скотского падежа святому Медосту, также Власию, от конского падежа святому Флору и Лавру, о сохранении скота от зверя святому Георгию, он же защитник девиц и покровитель сельских работ, об овцах святому Мамонту или святой Анастасии, о свиньях святому Василию Великому, о пчелах святому Зосиме и Саватию, о курах святым Козме и Дамиану или святому Сергию, о гусях святому мученику Никите, о рыболовстве святому апостолу Петру, о добром сне и грезах девяти мученикам, о творе и обидчика Иоанну Врину, о обретении по краже и бежавших рабах Феодору Тирону, о укрощении гнева человека пророку Давиду, от очарования святым Киприану и Устине и прочим.